Ты можешь быть несогласным, можешь, ну, можешь противиться, но это не изменит решение Божие. Это не повлияет на весы Божие, которые взвешивают все. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. И я просто буду читать некоторые места Священного Писания. Я их вообще читать не буду. Но я просто прочитаю некоторые вещи, которые происходили, когда люди, в частности, я Иисуса Христа возьму пример, и когда их поведение было не совсем понятным. Вот не совсем понятным было поведение. Вот я читаю Евангелие от Луки. 22 глава. 65-70 стихи. И много иных хулений произносили против Него, против Иисуса Христа. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и увели Его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо вы сами слышали из уст его». И подняло все множество их, повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесару, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он из галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Я не буду перечитывать всю информацию именно об этом времени, когда Иисус стоял перед народом. Я не буду все перечитывать. Но вы найдете, когда будете читать, что Иисус в то время не оправдывался и не отвечал на многие вопросы. Почему? Вот один запрет. Вы знаете почему? Я не буду очень долго говорить и мучить вас, потому что Иисус Христос знал цель своего прихода. И ему, чтобы не пасть под ударом греха, ему надо было быть распяту и умереть за народ. И это было победа над грехом, это было исполнение воли Божией. А всякое неисполнение воли Божией, каким бы оно красивым ни было в наших глазах, оно является нарушением и грехом. Вы меня понимаете, что я хочу сказать этим? И вот он стоит перед Пилатом, его обвиняют, клевещут, а он молчит. Пилат спрашивает: «Ты, говорит, почему мне не отвечаешь? Ты же, говорит, знаешь, что я могу тебя отпустить, и я могу тебя казнить. Почему ты мне не отвечаешь?» Вот сложно было в то время и Пилату. Вот вы слушаете, читаете и понимаете, что Пилат был на стороне Христа, правда? Он был на стороне Иисуса Христа. Его жена предупредила, что ничего не делай этому праведнику. Я нынче во сне очень много за него пострадала. И он это принял во внимание. Это был язычник, это был римлянин. У них было много богов, не один бог. И когда ему жена сказала: «Это праведник», вы знаете, что он начал думать. И вы помните, спрашивают: «Ну, распять, ну распять, ну за что?» Он говорит: «Сделал себя Сыном Божиим». Пилат бросает все, бежит, говорит: «Слушай, откуда ты? Это же не просто был вопрос, рожден где-то. Сын Божий». Сразу Пилат бежит: «Откуда ты?» Молчит, говорит: «Ты что мне не отвечаешь? Я хочу иметь аргументы, чтобы защитить себя, а ты мне не отвечаешь. Ты же говоришь, знаешь, что я тебя могу казнить. Ну скажи что-нибудь, дай мне основание. Иисус молчит. Говорит, ты надо мной никакой власти не имел бы, если бы не было тебе дано с неба. Он дальше говорит, кто от истины? Вы помните, это знаменитое, а что есть истина? Выходит и говорит, ну, я в нем не нахожу вины, за что его распять надо? Друзья мои, насколько непросто воевать с грехом? Я вот эту тему, которую я сегодня веду, я ее назвал «Борьба с грехом» или «Отречение Петра». Я еще Петре ничего не говорил. Как непросто было Петру не упасть в грех? Как было, мы сегодня говорим, струсил. Мы сегодня говорим многое. Побоялся. Но вы знаете что? Это не совсем было так. Я вам читаю, что было. От Матфея 26 глава, 50-54. Иисус же сказал, мудру, для чего ты пришел? Тогда подошли, возложили руки на Иисуса и взяли ее. И вот один избывшись с Иисусом, прощерши руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Вы знаете, кто это был? Петр. Вы знаете, что он делал? Он же был на стороне, он понимал, что это значит поднять меч и защищать. А там воины, вы его порубить на куски могли. Но он одного не понимал, как в этом случае победу над грехом одержать надо. Вот он чего не знал. А то не был путь, чтобы по ушам уши потрубать и одержать победу. И слушайте, что Христос ему сказал? Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Но как же сбудутся писания, что так должно быть? Вот скажите, вот вы были бы на месте Петра, а что бы вы подумали в то время? Он сделал все, чтобы защитить. И он не просто был фантазер, в мыслях, а ничего не делал. Он схватил меч, он упустил его дело. Да говорит, стоп, вложи меч в твои ножны. А тогда, а что тогда делать остается? А как защищать? А как? Друзья мои, это одна из ситуаций, подобная которой, может быть, в нашей жизни, когда нам надо очень хорошо разобраться, а как же можно победить грех, потому что по-человечески не идет. Вот он по-человечески делал. А Господь говорит ему, а мне этого не надо. А что тогда? А как тогда защитить? А как тогда? Петр пошел. Он пошел, сопровождал Христа, там во дворе первосвященника был. А что он мог делать? А там, правда, страх пришел. Когда вот то, что я могу делать, я не могу делать, тогда что мне делать остается? И когда уже стали наседать, ты был, говорит, не был. Был. Клянется, не был. И вспоминать впоследствии слова Иисуса Христа, когда петух запел. Истинно, истинно говорю тебе, Петр, не пропьет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. И когда запел петух, когда Иисус глянул на него, Петр горько заплакал. Он не знал одной истины, что здесь для победы над грехом нужно было только терпение и больше ничего. Все остальное было грехом на то время. Оно разрушало планы Божьи. А Иисус знал, для чего он пришел, и финал знал. Он говорит, а с какой смысл я буду оправдываться перед вами? Во-первых, вы мне не поверите. А во-вторых, зачем? Я пришел для того, чтобы быть отвергнутым и умереть на Голгофском кресте, чтобы люди получили спасение. Для чего я теперь буду оправдываться? Я читаю А еще одно интересное место Писания, которое я сейчас подметил. Есть, это 8 глава, 14 стих, есть и такая суета на земле праведников, постирает то, что заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивым бывает то, чего заслуживают дела праведников. И сказал я, и это суета. Если оно не во имя Господне, это суета, это напрасно. А если во имя Господа, бывает так, что праведников постигает то, что нечестивые заслуживают? Скажите, бывает или нет? Бывает. Бывает. И это есть в планах Божьих. Чтобы показать людям разницу между теми, которые во тьме в характерах, и те, которые во свете. Христос был Сын Божий, Царь Царей, Господь Господствующих. Ни одного греха не сделал. А судьба какая его была? Скажите, кем она была начертана судьба? Господом и людьми Иисуса Христа. Господом? Господом? Господом. А какая судьба? Чтобы ему по благодати Божией что сделать? Вы помните, сестры? Вкусить смерть за всех. Воскреснуть-то хорошо уже. Чтобы воскреснуть, сначала умереть надо. То воскреснуть мы все хотим, а умирать не все. Вот в чем проблема вся. Вот в чем вся проблема. Чтобы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Вот эту как уместить? Когда мы говорим по благодати Божией, то, как правило, рисуется то, что приятно. Это спасение, это крещение Духом Святым, это духовные дары, это, ну что, ну называйте все, что вам приятно. Но, говорит, но в жизни бывает в планах Божьих, что не все вот так построено. И слушайте, я еще немножко прочитаю. И когда он снял пятую печать, Откровение, 6 глава, 9 стихи. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истины, не судишь и не мщишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят числа. Вы думаете, это убиты, потому что Бог бессилен хранить? Абсолютно вот эти две вещи одна к другой не относятся. Тут другое что-то есть. А то есть план определенный Божий. Это вера какая-то необыкновенная. Вы помните, вы читаете Священное Писание, и когда я буду говорить, то вы все это восстановите в своей собственной памяти. Это слово послания к евреям. Оно начинается, вера же есть, осуждение ожидаемое, уверенность невидимым. Верую там. Авраам вышел из своей земли, верою, верою, верою, верою. Верою получали жены умерших воскресшими. Это все хорошо. Но там еще другая вера была. Там имен даже нету. А некоторые из них скитались в мелочах, в козьих кожах, терпя скорби, недостатки, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. Что было? Они говорят, так и умерли, не получивши обещанного, чтобы получить лучшее воскресение. Вот на что Бог глядел. То есть люди, которые свою жизнь отдали за Христа, они славу будут иметь большую воскресение праведных. Гораздо больше, чем те, которые просто жили вот так свободно. И, знаете, это тоже вера. Скитаться в мелочах и козьих кожах, прятаться и не отступить. Скажите, разве это не вера? Умерших воскресшим получить хорошо. Прогонять полки чужих тоже неплохо. Пророчествовать тоже неплохо. А перечитывайся там дальше. Что с ними было? Трудно было. Но это была вера. И почему эти люди не поколебали? Они знали, для чего они волю Божию знали. Как важно нам знать волю Божию. Вот то, что открыто на поверхности лежит, я сразу прочитал. Помните, не вызывайте зло. А вот есть моменты, когда что-то надо знать, а что в конце будет, для чего Господь тебя призвал, для чего Он тебя поставил на это место. Для чего? И когда нам хорошо, мы никогда не спрашиваем, для чего. А когда спрашиваем, для чего и за что? Когда нам плохо, то тогда за что, про что, а почему, а от чего? Вот когда ставятся вопросы, почему? И вот здесь-то и надо знать, что это. Это действительно собственный ущерб? Или это план Божий? Мы часто можем говорить, Господи, ну почему у меня всегда так, всегда мне трудно, всегда меня одно горе не сумеешь, теперь же другое пришло. Ничего удивительного нету в этом. Если вы светильник, то светильник в светлом месте не нужен. Светильник ставится в темное место. Он не нужен там, где есть свет. Он не нужен там, где свободно. Он нужен в тесном месте. Он нужен в мрачном месте. Он нужен для того, чтобы освещать тьму. Поэтому Бог и ставит в трудные обстоятельства. И если я и ты в трудных обстоятельствах ведешь себя так, как все остальные люди, то никакой ты не светильник на сегодняшний день. Бог хотел показать что-то, но ты не захотел или ты не захотела. Разницы нет между тобой и у мира. Тогда как ты можешь посвятить? Поэтому с одной стороны, стоять все равно будешь в темном месте. А результат какой? Ноль. Потому хочется понимать, это все хорошо. Если Бог поставил это темное место, то не потому, что Бог не хочет разницу показать. А мне уже тогда надо быть на чеку. Господи, что ты меня хочешь, и выдержать все. Иначе начну возмущаться. Раз уж планы Божии. Христос говорит, я бы мог сам помолиться, 12 легионов ангелов было бы идти, все. Разнесли бы всю землю по кусочкам. Но говорит, ну тогда как Писание сбудутся, да, что будет с людьми? Я же для этого пришел. Почему? Мне нет смысла говорить, мне нет смысла оправдываться. Я молчу. А Петр этого так и не понял. И не поняли другие. А то, что не поняли... И воевали против Христа. Ну как воевали? Воевали слишком громко сказано. Не воевали, но искушать искушали. Когда Господь сказал тому самому Петру, или в уши учеников, и Петра, наверное, так лучше будет сказано, что ему должно умереть, то Петр тут же сказал, что делать? Прикословить ему. Скажите, а прикословить это грех или не грех? Грех. Прикословие к Богу грех. А Христос же был Бог воплоти. Грех. И что он ему говорил? Будь милостью к себе, Господи. Ну, вроде же хорошо говорил. Да не будет этого с тобой, мы же тебя любим. Зачем ты это делаешь? Неужели ты не можешь по-другому что-то сделать? И вот на такие ласковые слова Господь говорит, отойди от меня, сатана. Попробуйте понять его. Ты к нему с лаской, ай-яй-яй-яй-яй, потому что сатана отойдет от меня. И вообще, ну как это понимать? Ну, грубиян был бы, сказал, ты такой-сякой, но сатана отойдет от меня. Господи, я тебя люблю, зачем ты туда идешь? Мы же без тебя будем сиротами. Ну зачем тебе это надо? Ну, понимаешь, он говорит, сатана отойдет от меня. Тут волей-неволей будешь грешить. А между прочим, они же знали, почему я сказал это? Они же знали. Господь не раз говорил, что мне умереть надо будет. Вот от того, что не верили, они и вели себя как как хорошие люди порядочные, но неверующие. Но неверующие люди, и они делали вопреки Писанию. Они делали не то, что надо делать. И вот проблемы были. Скажите, а у нас такого не бывает? Когда чисто по-человечески, ой-ой-ой-ой-ой. Оказывается, зачем это надо? Бывает? Наверное, бывает. А потом думаю, откуда тяжесть? А почему нет благословения? А почему? Я же ничего плохого не сделал, А, наверное, тут есть такие моменты сложные, довольно непростые. Это непростой момент. Я не просто взял, чтобы барбазер кого-то простое, что-то очень легенькое. Не совсем. В одном случае, когда ты знаешь конкретно, что нельзя, и настолько сильно грех давит, что не можешь. А в другом месте и не понимаешь даже. Не по-человечески все это. Я бы очень хотел, я напомню еще один текст Писания, где Екклесиаста вот очень интересную вещь он говорит. 12 глава, 13-14 стихи. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека –